Людвиг Бек, замолчав, устало откинулся в кресле. Последние дни требовали от него слишком больших усилий, физических и моральных. Оказалось, что совершить переворот гораздо проще, нежели распутать клубок проблем, завязанных узлами, за концы нити которого дергали так много персонажей. Возраст все же сказывался. В кабинете повисла тишина. «Это мы еще не учитывали позицию и интересы США», — прервал молчание Канарис. Он был освобожден в день переворота и все последние дни провел в своей вотчине, изучая обстановку и восполняя пробелы в информации, которой, естественно, был лишен. Формально он принадлежал к фракции англофилов, которым он и был изначально. Однако опыт борьбы с русскими, знания об этом противнике и выводы, сделанные им, заставили его критично относиться к английским планам относительно СССР. Поэтому он фактически поддерживал Людвига Бека, хотя и не афишировал это. Янки рассчитывают на русских. Охота их кузенов заставит русских разорвать соглашение между ними. Русские со своими задачами на Дальнем Востоке справятся. Они оказывают существенную помощь коммунистической армии Мао Цзэдуна. И на сегодня китайцы создают огромные трудности для миллионной квантунской армии. И это при том, что сами русские в этой войне не участвуют. Но не следует думать, что русские забудут об этом регионе. Просто они поочередно решают задачи. Решат вопрос в Европе, и наступит черед огорчения императора Японии. Свое они возьмут. А вот американцам придется трудно. Понятно, что потенциально США должны победить. Вопрос лишь в том, какова будет цена и когда это произойдет. Американское общество слишком неоднородно, там нет вождя или фюрера, там есть интересы различных кланов, слоев общества и групп. И может случиться так, что США получит мир, но совсем не тот, который хотели, и не по желаемой цене. Поэтому им крайне важно участие русских в войне против Японии. Шуленбург, доведший информацию, полученную от человека из Москвы, молчал. Он с сожалением думал о том, что было время выбора между плохой войной и хорошим миром, а теперь настало время выбора между плохим и очень плохим концом. За ошибки приходится платить. И сегодня это плата, кровь и смерти немцев, разрушенные немецкие дома и города. Одна из причин, продолжил адмирал, нет, главная причина того, что я, будучи сторонником союза Германии с Англией, нахожусь сейчас здесь, заключена в знании о нашем сегодняшнем противнике, о советской России. Причем знаний, которым обладает всего несколько человек в Германии, и никто из людей, взявших власть, кроме меня. Я прошу вас выслушать меня и не считать то, что я расскажу, бредом или фантастикой. Все началось, как вы понимаете, 22 июня прошлого года. С первого же дня мы столкнулись с необъяснимыми факторами, которые ломали наши планы в Восточной кампании. Оказалось, у русских имеются реактивные истребители и пилоты, успешно их применяющие. Причем не те заготовки и прототипы, которые имелись у наших конструкторов. Хотя, я вас уверяю как разведчик, наши разработки в реактивной авиации обгоняли лучшие, что было у наших противников, на поколение. Наши самолеты уже летали, а успехи конкурентов еще ограничивались листами ватмана. И тут в небе над Белоруссией нас встретили боевые самолеты, превосходящие уже нас на поколение как минимум. Это были реальные боевые самолеты, которые за трое суток уничтожили второй воздушный флот. Но этим дело не закончилось. Далее сюрпризы ждали уже вермахт. Автоматическое оружие, совершенные пулеметы, гранатометы, управляемые ракеты, эффективные системы залпового огня, танки, которые могли только сниться нашим конструкторам, радиолокаторы. В Люфтваффе прозвали реактивные самолеты быстрыми дьяволами, в вермахте танки, броню которых не брали даже Ахтахт, назвали монстрами. Кроме этого, то, что внешне незаметно на поля боя, но является одним из главнейших факторов успеха, широкое использование технических систем разведки, наведения и радиосвязи, в том числе защищенные от прослушивания. К слову скажу, расшифровать что-либо из перехваченных нами радиограмм за весь год не удалось ни одной. Нет, те шифры, что использовались обычными частями Красной Армии, нами были вскрыты, но все то, что было связано с несколькими частями, вооруженными этой новой, неожиданной для нас техникой, расшифровке не поддалось. Да, наши умные головы даже не смогли понять алгоритм шифровки и готовы были отдать все самое дорогое для них, лишь бы взглянуть на эти аппараты. А они были уверены, что это именно аппараты, а не люди. Мы предприняли несколько операций по захвату этой техники или людей, имеющих к ней отношение, но НКВД охраняло эти секреты, как Кремль. Однажды мы имели шанс захватить реактивный самолет, подбитый нашей зенитной артиллерией и совершивший вынужденную посадку у нас в тылу, но русские предприняли поистине титанические усилия, чтобы не допустить этого. К нам в тыл прорвалось несколько подразделений красных, которые, не щадя своей жизни, бились за этот самолет, а с фронта на наши войска было предпринято мощное контрнаступление. Итогом этой операции стало то, что красные сумели унести самолет на гигантском геликоптере. Кстати, тоже неприятный для нас сюрприз. Подобных машин нет ни у кого. Все изыскания в этой области и у нас, и у наших противников на Западе походят на детский трехколесный велосипед в сравнении с автомобилем новейшей марки, имеющийся у русских. В итоге успех всех наших усилий свелся к нескольким обрывкам униформы, гильзам, фотографиям и показаниям пленных из частей, взаимодействующих с интересующими нас, обычные пленные обычных частей красных, использующих обычное оружие. Ну, может быть, за исключением относительно новых танков, один тип из которых под названием «Клим Ворошилов» отметился еще в Советско-финскую войну. Второй, Т-34, был нам незнаком. Он был во многом передовым танком, по уверениям наших специалистов, но и не без недостатков, и главное, он был продуктом нашего времени, и с ним можно было бороться. И все, что нам удалось узнать, это то, что особый корпус резерва Верховного Главнокомандования был создан примерно за неделю до начала операции «Барбаросса». В него вошли элитная дивизия Красной Армии, две дивизии НКВД и сборная дивизия, в которую входили части, которыми мы интересовались. Налицо было то, что это объединение из разнородных сил и даже наркоматов лепили, что называется, на коленке, и тем не менее оно воевало успешнее уже давно существующих корпусов и армий. Пленные рассказали о беспрерывных двухнедельных тактических занятиях и учениях под Минском по методикам, которые ранее им были неизвестны. Рисовали, как умели, боевые машины, виденные ими на этих учениях. С людьми из этих частей, с новой техникой никто из них напрямую не контактировал. НКВД предупредила каждого о вреде любопытства и жестко следила за этим. Вот и все, что нам удалось добыть. Несколько обгорелых, окровавленных тряпок, гильзы и практически детские рисунки. Правда, ткань обмундирования имела в своем составе некие химические нити, а гильзы нестандартных для РКК патронов были стальные и покрытые лаком. Химический состав нити обмундирования и лака нашим ученым оказался неизвестен. На основе этой крайне обрывочной и малосодержательной информации наши аналитики разработали несколько версий, объясняющих наличие этих видов вооружения у большевиков и отсутствие сведений у нас об этом. Одна из них была откровенно фантастическая, которую Гитлер отверг сразу. Суть ее была в том, что мы имеем дело с пришельцами из будущего. Но это заключение давало основание сделать вывод, что в итоге война нами была проиграна. Именно этого Гитлер принять и не мог. Ему, как мне кажется, легче было бы согласиться, что русским помогают инопланетяне, нежели с фактом того, что арийцы проиграли войну недочеловеком. Потом я был арестован гестапо и до недавнего времени находился в камере. Однако программа в отношении этих пришельцев продолжалась. Она не была свернута даже при Гиммлере. Последние полгода я был лишен возможности получать сведения о происходящем на Восточном фронте, но зато у меня было неплохо со временем, и я много думал, в том числе и об этом. Сопоставлял факты, крутил известную мне информацию, рассматривая ее под разными углами зрения, и у меня сформировалось убеждение, что отвергнутая Гитлером версия все же имеет право на существование, и проверить ее стало моей идеей фикс. Она даже мне помогала выдерживать и допросы, и одиночество. Поэтому сразу, как меня освободили, я поехал не домой, а в штаб-квартиру Абвера на Терпицуфер. Благо люди, открывшие мою камеру, привезли мою форму. Правда, я сильно похудел, и она болталась на мне как на вешалке, но я на это не обращал внимания. Так вот, когда я, благодаря аргументам людей, освободивших меня, попал в отдел, который занимался интересующей меня темой, мне выдали материалы за последние полгода. Я углубился в их изучение и забыл о времени. Хорошо хоть начальник отдела, знавший меня по службе до ареста, обеспечил меня кофе с бутербродами. Я не буду тратить наше время на рассказ о том, что я почерпнул из материалов. Остановлюсь на главном, из которого вы сами сделаете выводы. Итак, самым успешным периодом в получении информации по теме стали последние недели, а именно, в ходе контрнаступления танкового корпуса СС, на вооружении которого стояли новые танки, в Пруссии удалось потеснить именно части дивизии, которая нас интересовала весь последний год. Были взяты пленные, их было немного, и не все они оказались полезными. Часть из них просто были мало информированы и не отличались излишним любопытством, другие же проявили недюжинное самообладание и даже пытки не смогли их разговорить. А, к примеру, двое, видимо, не надеющихся, что смогут молчать, просто лишили себя жизни. Один перегрыз себе вены на руках, и к утру, когда за ним пришли, истек кровью. Другой, которого уже на опыте предыдущего держали со связанными за спиной руками, войдя в кабинет следователя, бросился виском на угол стола. Конвоир перехватить его не успел. Тем не менее информация собиралась со всех пленных, а следователи умели не только использовать боль для освежения памяти, но и правильно задавать вопросы, заставляя вспоминать русских вроде бы мелкие и второстепенные факты, дающие возможность собирать картину из отдельных фрагментов. Но самую интересную объемную информацию дал допрос контуженного лейтенанта, командира противотанкового взвода мотострелкового батальона 23-го мотострелкового полка. Так вот, соседний в их дивизии 134-й полк, выходцы из 1970-х годов, потомки, так сказать. Официально об этом никто не говорит, более того, как я говорил ранее, НКВД слишком любопытных изымает, и куда они пропадают, никто не знает. Тем не менее за год совместных боевых действий многое становится известным и понятным. Факт, в той истории мы войну проиграли. В 1945 году СССР празднует победу ежегодно 9 мая. Германия оказалась разделенной на Федеративную Республику Германию и Германскую Демократическую Республику. В первой стоят оккупационные войска США и Англии, во второй СССР. Он смеялся следователю в лицо, утверждая, что на этот раз Красная Армия придет в Берлин на 2 года раньше. Это главная на сегодняшний день информация, но не самое важное. Важно то, что СССР уже нацелен на послевоенное развитие. Для Сталина победа уже свершившийся факт. В наших силах лишь немного изменить время в ту или иную сторону. Из частей, попавших в наше время, забрали в тыл почти всех, а из тех, кто непосредственно воевал в первой линии, всех, их заменили солдатами войск НКВД. По словам лейтенанта, даже солдаты этих частей почти все имели 10-летнее образование. Офицеры в большинстве своем, 4-летнее военное образование, меньшая часть, 3-летнее. Однако есть и закончившие академии. Так вот, офицеров из потомков ниже полкового звена уже нет. Сталин вовсю использует их образовательный потенциал. В войсках беспрерывно идет перевооружение на технику, которую мы еще оказались не способны даже придумать. Пленный ничего не знал о том, что происходит на заводах и в научных лабораториях в тылу, но можно быть уверенными, что там не спят, и тысячи ученых и конструкторов лихорадочно осваивают технологии потомков. 30 лет форы – это не шутки. Этой информацией обладают всего несколько человек в Германии, и скоро будут знать в Англии. Они должны осознать глубину той пропасти, к которой они толкают Германию, и понять, что, падая в нее, мы захватим их с собой. Сталина пролив не остановит. Его авиация подавит ПВО и флот англичан. Молчание, повисшее после монолога Канариса, длилось неприлично долго. Людвиг Бек был просто ошеломлен рассказом адмирала, которому не хотелось верить, настолько фантастичным он выглядел. Однако факты, известные ему, которым ранее он не мог найти объяснение, теперь получили обоснование и только подтверждали услышанное. Так вот откуда русским известно о моей смерти, прервал молчание Шуленбург. Кстати, видно, в той истории наш переворот не удался. Русский агент сказал мне как-то, что вас, дорогой Вильгельм, гестапо повесило голым в железном ошейнике на стальном тросике. Остается поблагодарить, хотя бы заочно, русских за то, что они изменили историю, и тем самым спасли нам всем жизни, переварив услышанное, ответил Канарис. Эта информация не оставляет нам выбора. Если мы хотим уменьшить страдания германского народа, нам придется действовать. Но, думаю, стоит подождать несколько дней. Русские должны что-то предпринять. Нам просто нужно будет воспользоваться ситуацией. Несколько дней уже ничего не решат, подвел итог граф. «А нам пока ничего иного и не остается», – апатично ответил глава Временного правительства. Он еще не пришел в себя после рассказа адмирала. 7 ноября 1942 года. Аэродром Дваевка. Сегодня был праздник. 25-летие Великой Октябрьской социалистической революции страна отмечала успехами на фронте и в тылу. В Москве на Красной площади в 10 часов состоялся парад войск московского гарнизона. И здесь, на аэродроме, тоже был митинг и парад, посвященный этой великой годовщине. Но тут праздник был двойной. Приказом Верховного Главнокомандующего от 5 ноября 1942 года была образована отдельная авиационная эскадрилья РГК. И сегодня состоялось вручение боевого знамени части. Да, это случилось. Ученые и инженеры смогли освоить производство самолетов МиГ-17. И первые 14 штук реактивных истребителей поступили на укомплектование их отдельной эскадрильи. 4 МиГ-15 были переданы в их состав из 1-й гвардейской авиадивизии РГК. Таким образом, эскадрилья состояла из 3 звеньев боевых истребителей и 1 учебного. Командиром эскадрильи был назначен Василий Сталин, только неделю назад прибывший из командировки на Юго-Западный фронт, где он оттачивал мастерство и приобретал боевой опыт. С ним в командировке были командиры 2-го и 3-го звеньев, старший лейтенант Покрышкин и младший лейтенант Кожедуб. Воюя на новейших поршневых истребителях Ла-7, они за месяц 3 парами сбили 22 самолета противника. Гвардии капитан Егоров в это время занимался с летчиками, прибывшими на переучивание на реактивную технику еще весной. В свежесформированной части он был назначен командиром 1-го звена. В эскадрилью для продолжения службы были направлены также 4 лейтенанта, бывшие курсанты-выпускники Вяземского учебного центра, из тех, кто имел некоторый налет на фронте. Через неделю эскадрилья убывала на аэродром базирования Кубинка, куда уже с завтрашнего дня отправлялись автоколонны обеспечения и технический состав, который готовился здесь же. Позже туда должны были отправиться и семьи летчиков и техников. Готовились к переезду Елена с маленькой Викой. Как только Николай определится на новом месте службы с жильем, то либо сам приедет за ними, либо тесть привезет. 180 километров по Минскому шоссе – небольшое расстояние. Сейчас, стоя в строю и слушая речи выступающих, он вспоминал прошедшие 1,5 года службы. Резкие порывы холодного промозглого ветра, не встречающие преград на большом аэродроме, пронизывали шинель до костей, выжимая слезинки в уголках глаз. Хотя, может быть, это были скупые мужские слезы радости от происходящего. 10 ноября 1942 года. Северная Италия. Если бы кто-то наблюдал за отелем в маленьком провинциальном городке на морском побережье на юге Франции, то он вряд ли бы обратил внимание на то, что в течение нескольких часов к парадному входу отеля подъехало с десяток такси. Для отеля это нормальная жизнь. Правда, приезжали только мужчины разных возрастов. Мужчины, одетые в неброскую дорожную одежду. Странным могло показаться лишь то, что на дворе был явно не курортный сезон. И еще больше могло бы удивить то, что эти люди для встречи сняли весь отель, и такси были не настоящими. После высадки своих пассажиров машины оказались неподалеку уже без значков такси за высоким забором одного невзрачного подворья. И владелец отеля был не просто удачливый хозяин, заполучивший в такое время состоятельных постояльцев. Этот человек просто работал на этих людей, точнее, на одного из них. Об этом не знал никто, но это и к лучшему, информация о его хозяевах еще несколько недель назад могла стоить ему жизни. Ведь близость к большим деньгам – это не только удача, но и опасность оплатить эту удачу своей жизнью. А служил этот удачливый коммерсант семье Ротшильдов. Точнее, его хозяином был барон Гидди Ротшильд. И сейчас в этом маленьком городке в безвестной провинциальной гостинице происходило эпохальное событие. Там после длительной разлуки, связанной с войной, встречались члены самой богатой в Европе семьи. И можно было с уверенностью утверждать, что последствия этой встречи в ближайшее время начнут сказываться на жизни как минимум европейского континента, а возможно, и далее. Итак, дорогие родственники, барон Луи фон Ротшильд прервал радостную встречу и жестом указал на стол в центре гостиной: «Прошу к столу. Как самый старший из вас и как инициатор этой встречи, позвольте я начну. Я опущу титулы, мы же родственники, Ален, Ги, Эдмон, Эли, Филипп, Виктор. Вас наверняка интересуют 2 вопроса. Почему я на воле, и почему я так настоятельно требовал вашего приезда сюда, хотя это и крайне опасно. Поэтому сразу отвечаю. Я был освобожден новым германским руководством 2 ноября. Я провел в заключении. Это был, конечно, не концлагерь, но тем не менее свободы я был лишен. Более 4 лет. Вы знаете, нацисты, лишив меня свободы, освободили от множества дел и обязанностей, присущих нашему сословию и положению в обществе, и предоставили массу времени для размышления, чем я и воспользовался. И вот результатом этих размышлений и явилась моя просьба вам прибыть сюда. Я понимаю, что в этом есть определенный риск, но степень его на сегодня невелика. Зная возможности нашей семьи, я был уверен в осуществимости задуманного мной. До смены власти в Германии я бы ни за что не сделал подобного. Однако сейчас у меня есть твердая уверенность в безопасности нашей встречи. Для снятия последних опасений скажу, что определенные лица в нынешнем германском руководстве дали мне гарантии в этом. И начиная наш серьезный разговор, а он действительно серьезен, речь поведу о положении нашей семьи в Европе и не только, я хочу вас всех спросить и от каждого, как представитель определенной ветви нашей семьи, отдельно получить ответ на вопрос, как наша семья может с максимальной пользой использовать сложившуюся в Европе ситуацию, каким вы видите дальнейшее развитие событий на континенте, в каком направлении следует действовать нам напрямую и через влияние в руководстве ведущих европейских стран в целях получения максимальной выгоды. У меня есть на эти вопросы свои ответы, но решения, затрагивающие интересы всей нашей семьи, требуют общего, совместного решения. И да, прошу в своих мнениях руководствоваться главным правилом нашего знаменитого предка. Главное – интересы семьи. Прошу прощения, что смею напомнить это тем, кто сейчас находится на службе. После этих слов последовал почти 2-часовой обмен мнениями. Когда прения зашли в тупик, молчавший до этого и внимательно слушавший Луи снова взял слово. Позволю себе сделать вывод, отнюдь не окончательный, и тем не менее. Трое из вас придерживаются мнения продолжать войну. Теперь против Советов, объединив усилия Англии, Франции, Германии и всех стран ее союзников, фактически всей Европы. Другие предпочитают сосредоточиться на бизнесе, оставив войну на усмотрение политиков и правительств, естественно, влияя на их решения в своих интересах. Мнения понятны и ожидаемы для меня, поэтому выскажусь и я. А потом, я надеюсь, вы продолжите обсуждение, учитывая и то, что я сейчас скажу, а скажу я следующее. Время, 4 долгих года, позволило мне внимательно разобраться с тем, что произошло и что этому предшествовало. Факт, мы в результате этой войны пострадали. Мы, те, кто умел, как никто другой, на этом зарабатывать. Да, потери не смертельны, но неприятны. И самое главное, потери эти репутационные. Я потомок самой знаменитой европейской семьи банкиров, провел 4 года в заключении. У нас отобрали имущество. Семья вынуждена была платить нацистам деньги, чтобы я остался в живых. И кого мы должны за это благодарить? Гитлера, Гиммлера, это персонажи для Гоев. Мы прекрасно знаем, что эти люди креатуры наших компаньонов, наших бывших младших компаньонов из-за океана. Они очень хорошо использовали наш опыт по зарабатыванию денег на больших войнах. И если в Первую мировую вначале они выступали как наши партнеры, то после окончания ее они начали свою партию. И в этой партии мы уже были жертвой. Что мы потеряли в континентальной Европе, уже понятно. Следующей жертвой должна была стать Англия, и все наши активы там. Это один вариант. Второй вариант. Англия смогла бы устоять против Гитлера, но только за счет помощи США, то есть стала бы должником Рокфеллеров и их партнеров. Понятно, это был бы долг короны, не наш. И тем не менее мы там вели дело. А значит, это однозначно сказалось бы на наших финансовых интересах, как и произошло. И в то же время наши бывшие партнеры показывают нам мастер-класс по умению зарабатывать деньги на обеих сторонах конфликта. Я не беру Азию, хотя там все идет по той же программе. Партнеры, владея практически всей промышленностью Германии, подготовили ее к войне, заработав на этом неплохие деньги. Помогли подготовиться к ней же и СССР, строя промышленные гиганты. Далее руками Гитлера ограбили Европу, включая нас, заставили Британию залезть в долги, к ним же зарабатывают на производстве оружия в Рейхе и одновременно продают оружие, амуницию, продовольствие, медикаменты и боеприпасы русским. А теперь вопрос, кто выиграет от продолжения войны, пусть всей Объединенной Европы против Советов? Никак не мы. Выиграют все те же семьи, а мы есть проигравшая в этой невидимой схватке сторона. Следует вывод, любое продолжение войны есть путь обогащения наших конкурентов. Поэтому нужно приложить все силы, чтобы эту войну закончить. Но это полдела, наша фамилия Ротшильды, и это обязывает нас сделать так, чтобы получить свой профит. И если не победить в этой сложной ситуации, то хотя бы свести ее в ничью, то есть вернуть утерянное. Но нужно стремиться к большему. Поэтому я предлагаю следующее. Пользуясь моментом смены руководства Германии, найти в их рядах людей, на которых нам можно опереться. Они есть. Наша семья достаточно известна и имеет обширные связи в различных странах и их элитах. Помощь Германии закончить войну, но не бесплатно. Эта услуга будет не дешевой. Мы за это потребуем, чтобы немецкая промышленность под любым предлогом была национализирована, а потом продана на выгодных для нас условиях представителям нашей семьи. Я думаю, это будет справедливое возмещение материального и морального ущерба нам со стороны конкурентов. Репарации, контрибуции – это проблемы немцев. Нас они не касаются. Хотя взять у нас в долг, точнее только у нас, на послевоенное восстановление тоже будет правильным решением. Я закончил. Слушаю ваше мнение. Установилась тишина. Да. Прервал молчание Виктор, раскуривая сигару, могу вам сообщить, что уже на сегодня Британия должна весьма кругленькую сумму нашим конкурентам, и изменить тенденцию к ее увеличению у последней империи Европы нет никаких возможностей. А если американцы высадятся в Европе, поинтересовался Филипп, вряд ли это возможно, уточнил Ги, они сейчас довольно плотно увязли на Тихом океане. Я откровенно невысокого мнения относительно боевых качеств и возможностей японской армии и флота. По крайней мере, их нельзя ни в коем случае ставить с немцами на одну доску. Так вот, если у них так сложно складываются дела там, то в Европе в одиночку шансов на успех у Янки еще меньше. По крайней мере, на сегодня. Что будет через год-два, предсказать не берусь. Сейчас, конечно, военная промышленность развивается в США очень быстро, но упор делается на флот и авиацию. Я добавлю, продолжил Виктор, по информации нашей разведки, русские против немцев используют технику, которой гунны ничего не могут противопоставить. Это касается сухопутных войск и авиации. Есть новинки и во флоте, но флот вообще более инерционный. В авиации они используют реактивные самолеты. Есть управляемые ракеты, танки с непробиваемой броней и отличное автоматическое оружие. В массовых масштабах правительство Британии запрашивало возможность ознакомиться с новинками. Но учитывая, что в декларации о коалиции против Германии нет обязательств на этот счет, нам показали не совсем то, что хотелось бы увидеть. Показали технику новую, но не обладающую ультимативными характеристиками, о которых нам сообщала наша агентура в Вермахте и Люфтваффе. Далее, как нам стало известно, кроме наступления в Румынии и на Украине, русские сосредотачивают ударные силы на плацдармах западнее Вислы. И, как говорят наши аналитики, у русских есть все шансы выйти в течение ближайшего месяца-двух на Одер и даже далее. То есть, по факту, у немцев цейтнот. Хороший момент для торга на наших условиях. Обмен мнениями затянулся далеко за полночь. Решение было принято. А ранним утром, сразу после комендантского часа, те же самые такси увезли постояльцев по разным направлениям. Фигура на шахматной доске мировой истории, которую противник уже перестал учитывать, неожиданно сделала ход. 13 ноября 1942 года. Берлин. Вчера я встречался с представителем семьи Ротшильдов. Конкретнее, с бароном Луи фон Ротшильдом. Инициатором встречи был барон. В ходе беседы он проинформировал меня о желании банкиров поучаствовать в деле умиротворения в Европе. На определенных условиях, естественно. Суть предложений. Банкиры предлагают дать их представителю полномочия и берут на себя обязательство выступить посредниками между Германией, СССР и Англией в окончании войны и заключении мирных договоров. Кроме этого, они готовы оказать нам необходимую финансовую поддержку и положительное отношение к мирному договору руководства Англии. Со Сталиным в этом плане гораздо сложнее, прямых рычагов давления на него у них нет, но они готовы торговаться. Это их вклад в этот процесс. От нас требуется следующее. 1. Избавиться от тех, кто бескомпромиссно стоит за продолжение войны, по любой причине. 2. провести национализацию и лишить возможности американских владельцев влиять на германскую экономику, в дальнейшем предоставить Ротшильдам карт-бланш на участие в нашей экономике. 3. Вопросы согласования сумм репараций и территориальных претензий остаются нашими вопросами. Вот коротко все. Прошу ваше мнение. Замолчав, глава Временного правительства генерал-полковник Людвиг Август Теодор Бек сел в кабинете с большим столом в центре, за которым сейчас сидело с десяток ближайших соратников, в которых генерал был абсолютно уверен, повисла тишина. Одно дело – размышлять о послевоенном мире, и совсем другое – осознавать цену этому миру. Для информации, нарушил тишину Канарис, кроме того, что известно всем об открытии нового фронта в Венгрии. По полученным сегодня данным агентурной и радиотехнической разведки, русские перебрасывают на Весленский плацдарм две ударные армии, к двум имеющимся общевойсковым. И кроме этого, пока на восточном берегу Вислы отмечено прибытие особого корпуса РГК Красной армии, без него на этом направлении не обошлось ни одного русского наступления. Думаю, у нас осталось не более недели до начала наступления на этом направлении. «Мда», — произнес Людвиг Бек, подойдя к висящей на стене крупномасштабной карте с нанесенной линией фронта и рассматривая ее. Вариант с созданием более благоприятных условий для заключения мира уже не просматривается. Если они перейдут в наступление, то следующим рубежом может стать Одер. Максимум, что мы можем сделать, это начать действовать и успеть подготовить условия для посредников, чтобы они могли предотвратить наступление русских. Высказывайтесь. Решение я должен и могу принять единолично, но я нуждаюсь в вашей поддержке и хочу знать ваше мнение и предложение. Разногласия среди соратников были, но они носили тактический характер. В целом все понимали, что затягивание решения этой проблемы только ухудшит положение Германии. В ходе обсуждения был составлен определенный план действий на ближайшие дни, начиная с этого часа. В следующую неделю новости внутренней жизни Германии отодвинули с первых полос сообщения о событиях на фронтах. Люди из высшего эшелона управления империей уходили в отставку, кончали жизнь самоубийством, пропадали, попадали в автомобильные аварии и в засады неуловимых подпольщиков. Ряд крупных бизнесменов был обвинен в антигосударственной деятельности, их предприятия национализированы. Со стороны обывателя это выглядело как продолжение войны, только теперь войны уже внутри страны. А людям сведущим было понятно, что новое руководство Германии избавляется от американского контроля. 16 ноября 1942 года. Москва. Кремль. Что случилось? Вячеслав. Сталин, помешивая в стакане чай, прохаживался вдоль стола. Товарищ Сталин. Срочное сообщение от Каллантой. У нее на приеме был барон Луи фон Ротшильд. Он заявил, что готов быть посредником между нами и Рейхом в деле окончания войны и заключения мирного договора. Полномочия от германской стороны у него имеются. От нас требуется полномочный представитель и назначение места и времени встречи для обмена мнениями по условиям, и просьба отменить наступление с Весленского плацдарма. Сталин молча допил чай и принялся набивать трубку. История изменилась, пыхнув дымом, произнес Сталин, по-видимому, нам не удастся взять Берлин. Что, с одной стороны, плохо, не будет стран социализма, Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи. С другой стороны, мы сохранили миллионы жизней, у нас нет никаких обязательств перед США, Англией, да и той же Польшей, большей частью которой мы сейчас владеем по факту. И у нас есть знания, для использования которых нам как раз требуются и людские, и материальные ресурсы. Ты понимаешь, что торговаться о цене мира мы можем, но не принять его, нет. Если Ротшильды решили вопрос с новым руководством в Германии, то в Англии они способны продавить любое решение, в том числе самое для нас опасное – объединить против СССР весь Запад. Кстати, что говорят наши аналитики о событиях в Германии? Бек и его окружение всеми возможными способами убирают людей, выступающих за продолжение войны против нас, и ликвидируют американскую монополию в экономике страны. Ну, первое – это посыл нам, что они готовы пойти нам навстречу. Откажемся мы, как убрали – так могут и поставить вновь. На это у них там длинная очередь претендентов. А второе, это уже гешефт Ротшильдов. Руками Бека они расчищают себе поле и убирают конкурентов. Сегодня вечером нужно обсудить условия и постараться выбить и из Германии, и из банкиров максимум возможного, не перегнув палку. А наступление пока отложим, но не отменим. Отложенная угроза угрозой и остается. Это аргумент в нашем торге. И еще самое больное место любого банкира – это его кошелек. И этим нужно воспользоваться. Полномочным представителем будешь ты, а потом мы развернемся на восток. 18 ноября 1942 года. Швеция. Стокгольм. В кабинете представителя СССР в Швеции за столом сидело 4 человека. Справа от Молотова сидела Александра Михайловна Каланты, полномочный представитель СССР в Королевстве Швеция. Она же выполняла и обязанности переводчика для Молотова. Напротив сидел барон Луи фон Ротшильд и его переводчик. Условия обеими сторонами уже были озвучены, и сейчас шло согласование позиций по пунктам. Кроме стандартных условий, с которыми вы только что ознакомились, у нас есть и дополнительные. Руководство СССР, желая и далее поддерживать добрососедские отношения с Германией, подобные тем, что существовали между нашими странами до прихода к власти Адольфа Гитлера, существенно занизило репарационные выплаты до 10 миллиардов долларов в течение 20 лет. Это касается только Германии. С каждым ее союзником мы будем решать вопрос войны и мира, соответственно и его условий, и цены отдельно. Германия не должна вмешиваться в этот процесс. Далее, нам понятно, что такие люди как Гитлер, просто так не становятся главами государств, и правят они не в одиночку. Поэтому вот список лиц, причастных или виновных в преступлениях на территории СССР. Молотов передал список сидящему напротив него барону. Мы требуем их выдачи для свершения правосудия. Суд будет соответствовать всем международным правилам и нормам. Следующее. Мы, как страна, наиболее пострадавшая в плане людских и материальных потерь, вправе требовать гарантии о невозможности повторения подобного сценария в будущем. Мы – реалисты, поэтому я уточню, хотя бы в ближайшем будущем. Нам известны события, происходящие в Германии, и мы обоснованно считаем, что по итогам этой войны ваша семья получит финансовый контроль над Германией. Поэтому мы хотим получить гарантии не только от Германии, но и от семьи Ротшильдов. Советское руководство настоятельно предлагает вашей семье открыть банк или филиал любого вашего банка в СССР. Уставной капитал должен быть не менее 10 миллиардов долларов и должен быть размещен в этом же банке. Срок обязательств работы этого банка в СССР не менее 20 лет. При желании в дальнейшем он может быть пролонгирован. Молотов улыбнулся. Не сомневайтесь. У нас очень много интересных идей, разработок и обширные планы на развитие промышленности и науки. 20 ноября 1942 года. Район город Мариенвердер. Майор Смирнов смотрел на Вислу. Широкая река несла свои воды к уже близкому морю под низким пасмурным небом. Поздняя европейская осень встретила их сыростью, дождями и плотными туманами. Там, тысячи километров восточнее, природа уже готовилась к зиме, вовсю подмораживала и уже выпал первый снег, а здесь еще даже ночью была плюсовая температура. Смирнов зябко поежился, пряча голую шею в вороте шинели от пронизывающего порыва ветра.